Недавно маленький внучонок присоединился к нашей семье. Когда я смотрел на его крошечное лицо, я невольно пожелал узнать о мире, который увидит он. Меня интересовало, какая будет у него жизнь. Я желал, чтобы Бог дал ему долголетнюю и плодоносную жизнь. Младенцы рождаются, чтобы жить, но один младенец родился, чтобы умереть. Он действительно пришел в этот мир для определенной цели — умереть. Его имя было Иисус. Задолго до его рождения пророки предсказали его смерть. Один из них, пророк Исаия, подробно описал его страдания и его смерть и даже объяснил причину, которая побуждала все это. Выслушайте со вниманием его слова. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверздал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Многие другие пророки добавляли к этому описанию смерти Иисуса Христа. Они все совместно показывали, что точно как его рождение было единственное в своем роде, так тоже была его смерть. Весь мир был приготовлен для его рождения, и его вся жизнь была приготовлением для его смерти. Будучи младенцем, он получил дары от людей. Одним из этих даров было смирно, символ бальзамирования и смерти. Его мать Мария была предупреждена, что оружие пройдет ее душу. Тогда как другая Мария помазала его драгоценным миром погребению, даже пред его смертью. В его последние часы перед крестом мы находим, что он подчеркивал, что труд, который отец дал ему совершить, был теперь совершен, и он был готов. Вы видите, кто-то должен был умереть. Человек не мог быть искупленным, пока кто-нибудь не умер. Неизменный закон Бога утверждал, душа, согрешающая, да умрет. Писание ясно говорит об этом. Апостол Павел позже писал, возмездие за грех — смерть. Для того, чтобы человек был избавлен от его ужасной погибели, наказание за его грех, кто-то должен понести вину человека и заплатить за него цену. Кто мог сделать это, кроме Сына Божия, который стал Сыном Человеческим? Изумление смерти Христа является в том, что Он взял на свои собственные плечи вину всего человечества и заплатил весь долг, виновный человеком. Когда мы размышляем о Его смерти в эту Страстную Пятницу, несколько важных истин производят на нас впечатление. Первое. Смерть Господа Иисуса была добровольная. Он был без греха. Когда Он родился, Он пришел в мир как Сын от Девы, зачатый при действии Духа Святого. Там не было наследства греха. В Его естестве не было порока. Когда Ему было приблизительно 30 лет, Отец великолепно выразился о Нем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это была отцовская похвала за 30 лет жизни без греха. В продолжении его служения отец опять говорил с неба, в то время как Петр, Иоанн и Иаков были на горе Преображения. Опять Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Опять Он похвалил его. Живя такой жизнью, Господь Иисус мог сказать: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14 глава 30 стих. Сатана не мог обвинить его ни в чем. Смерть не имела права на него. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Но здесь был тот, кто не имел греха. Смерть была чужда ему, как был грех. Вокруг него были мужчины и женщины, которые были обречены на физическую смерть и которые уже были духовно мертвыми ради греха. Но Христос был иной. Он был единственным, когда-либо живущим на земле без греха, и поэтому освобожденный от разрушения смерти. Однако Он умер. Описание, данное о Его смерти, очень важное. В Евангелии от Иоанна 19 главе с 28 по 30 стих апостол Иоанн говорит нам: «После того Иисус, зная, что уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. После нескольких часов агонии на кресте Господь попросил чего-то напиться. Почему? Это было потому, что Он желал освежить свое пересохшее горло. Он имел что-то важное сказать. Он хотел быть уверенным, что Его определенно слышит. Его последнее слово будет декларацией, прокламацией. Апостол Иоанн говорит, что Он сказал: «Совершилось». Евангелист Матфей и Марк подтверждают, что Он возопил громким голосом. Это не был умирающий шепот человека в конце своих ресурсов. Скорее, это был триумфальный клич победителя, который закончил свой труд и теперь повелевает, чтобы смерть пришла к нему. Его смерть была добровольной, действием того, кто имел полный контроль над ситуацией. Вторая. Смерть Господа Иисуса была целеустремленной. Давно Он сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Это было Его целью в продолжении жизни. Он не позволял, чтобы что-нибудь отклонило Его от Его цели. Об этом Он вел сильную борьбу с сатаной. Он строго упрекнул Петра, потому что он пытался повернуть Господа с этого пути. «Я на то родился и на то пришел в мир», — сказал он. И так, когда он пришел, чтобы умереть, он взялся за дело со всею своей силою. Целью его смерти было, чтобы мы имели жизнь, и он выполнил план до самого конца. Третье. Смерть Господа Иисуса была успешной. Некоторые имели идею, что смерть была концом. В действительности она была началом. Некоторые говорят о его смерти как о конце смелого опыта, конце жизни, которая не совершила своей цели. Как неправильно все это! Когда умер Господь, Он напал на территорию смерти и похитил у смерти ее жертвы. Когда Он умер, Он победил смерть. С того времени смерть стала побежденным врагом человека. Когда Он умер, Господь заплатил долг человека и таким образом освободил его от долгого рабства греху. Сверх всего, Бог во Христе примирил с собою мир. Мы никогда не должны забыть это. Господь Иисус смертью освободил нас. Теперь мы пристально смотрим на Него, когда Он висит на кресте. Мы восхищаемся такой любовью, что Он добровольно взял наше место осуждения. Мы плачем, вспоминая Его боль и агонию. Но все время в наших сердцах имеется песня радости. Мы знаем, что Он больше не мертвый. Бог Отец воскресил Его из мертвых на третий день. Сделал это, Он провозглашает людям, ангелам и бесам, что Он был еще совсем удовлетворен своим возлюбленным Сыном. Больше этого, Отец провозглашает, что он совершенно доволен добровольной жертвой его сына, который отдал жизнь свою за нас. Весь изумительный план спасения успешно выполнен, и с этого времени многие будут доверяться ему для спасения. Вот почему миллионы во всем мире сегодня вспоминают его смерть с благодарностью и благоговением. Миллионы людей скорее умрут, чем отрекутся от него. Миллионы людей поклоняются ему и стараются служить ему. Сила его смерти видима в измененной жизни миллионов людей. Никто никогда не стал хуже, взирая на него и веруя в него. Но миллионы пьяниц стали трезвыми, многими убийцы стали нежными, многие безнравственные люди очистились, и миллионы грешников стали святыми Бога. Как с вами? И весь его смерть значит ли что-нибудь для вас? Подумайте. Проверьте ваше сердце сегодня. Тогда обратитесь к умершему, воскресшему акцу Божию. Он снимет ваш грех и даст вам дар вечной жизни. Его смерть открыла для вас путь жизни. Он приглашает вас пойти этим путем. Аминь.